Кельвеллер молча постукивал по карточке, которую вынул из каталога. «Вот незадача», — сказал он Марте. «Я знаю слишком много народу, много езжу и со многими встречаюсь. Эта страна чересчур мала, честное слово». «У тебя знакомые в Британии? Скажи, кто?» «Попробуй угадай». «А сколько букв?» 6. «Мужчина? Женщина?» «Женщина». «Ага, у вас любовь была, или так, слегка, или совсем ничего?» «Была любовь. Ну, тогда это легко. Вторая...» «Нет, та в Канаде. Третья, Полина?» «Угадала. Забавно, правда?» «Да уж. Смотря, что ты собираешься делать». Луи провел карточкой по щеке. «Ты же не собираешься ей мстить, Людвиг. Человек может делать, что хочет. Мне эта малышка нравилась. Правда, она деньги любила. Потому тебе и не повезло. Ты же знаешь, в женщинах я разбираюсь. Откуда тебе известно, что она там? Я думала о ней давно ни слуху, ни духу». «Года 4 назад, — сказал Луи, доставая другую карточку, — она объявилась, чтобы рассказать про одного скользкого типа из своей деревни. Прислала вырезку из газеты и свои комментарии. Ничего личного, не целую, не будь здоров, просто информация, потому что сочла того мужика достаточно подозрительным, чтобы занести в мою картотеку. Даже «целую» не написала, ничего. Я ответил ей в том же духе, чтобы дать знать, что письмо дошло, и занес того типа в архив. У Полины всегда были ценные сведения. И что это за мужик?» «Рене Бланше», — сказал Луи, доставая очередную карточку, — «я его не знаю». Несколько секунд он молча читал. «Ну, что там?» — полюбопытствовала Марта. «Старый мерзавец, можешь быть уверена. Полина знает, кто мне интересен». «И за эти 4 года, что у тебя ее адрес, ты ни разу не думал туда съездить?» «Думал, Марта, 20 раз. Съездить, изучить этого Бланше и попытаться по ходу дела вернуть Полину. Я воображал ее очень одинокой в большом доме на берегу, где по крыше стучит дождь. Только не обижайся, но это вряд ли. Я в женщинах разбираюсь. А почему же ты, в конце концов, не попытал счастья?» «В конце концов, ты видела мою рожу и мою ногу. Я тоже кое в чем разбираюсь, Марта. И потом, все это ерунда, не волнуйся. С Полиной я когда-нибудь встречусь. Когда колесишь по такой маленькой стране, всегда кого-нибудь повстречаешь. И того, кто нужен, и того, кого хочешь. Не переживай». — «Всякое бывает», — проворчала Марта. — «Так ты едешь не мстить, а, Людвиг?» — «Кончай одно и то же спрашивать. Пиво хочешь?»